Для Данила было неожиданностью наличие в мясе клешней огромного количества хрящиков, и поэтому приходилось вилкой довольно тщательно ковыряться, чтобы извлечь сочную мякоть. Данил даже предположить не мог, что это мясо может быть жирное, обычно мясо раков хоть и нежное, но суховатое. Серый не дал доесть клешни, заставил всех попробовать отваренных маленьких крабов. Мясо у молодых крабов было заметно слаще, а внутренности под панцирем были божественны. Как бы ни пришлось выезжать сюда на добычу крабов, даже сейчас можно было поймать несколько штук, связать клешни и везти в город. Наверное, по весу золота рестораны расхватали бы такие деликатесы. Только вот, если поймать краба, тот защелкает, и лавина крабов завалит ловца. Поэтому не сейчас, возможно, в будущем. После обеда Данил, долго не думая, проверил рычаги сцепления и биндикса. Тут же была подоткнута промасленная веревка с узелком на одном конце и привязанной деревянной палочкой на другой, так называемая шмыргалка. Почему-то вспомнилось, как в школе учитель по трудам давал за трещину каждому, кто брался неправильно за деревянную палочку, обхватывая ее большим пальцем. Сколько после этого Данил запускал пускачей, было не счесть, но учителя трудов всегда вспоминал, бравшись за палку. А потом как-то неожиданно быстро пускачи пропали со всех тракторов, разом. Не то чтобы Данил жалел, что они пропали, просто как-то тихо сменилась эпоха. Намотав веревку и подкачав топливо, Данил дернул изо всех сил. Тра-та-та-та-та-та. Грохот пускача, для тех, кто его ни разу не слышал, был настоящим шоком. Кто-то вертел головой с округлившими глазами, кто-то схватился за оружие, а Иришка даже сквозанула за спину рыжей. Кажется, немного переборщил масла в бензин, синий дым окутал все вокруг. Данил, не обращая внимания по сторонам, плавно подводил сцепление. Ща-ща-ща. Послышался шипящий звук. Данил повернул рычаг декомпрессора. Трых-тых-тых. Приятно затарабанил дизелек. Данил скинул провод со свечи пускача. И можно сказать, после двух последних хлопков пускового двигателя наступила тишина. Дизель работал после грохота пускача практически бесшумно, выкидывая из длинных труб белые колечки дыма. Кажется, пускач слышала вся округа. Нужно быстрее убираться отсюда, все остальное потом переделают. Данил уселся за рычаги. Вот этот гнутый рычаг на полу кабины, скорее всего, сцепление. Данил перевел его в крайнее положение. Два рычага и две педали. Рычаг скоростей и педаль тормоза на защелках. Больше ничего нет из управления, только монетка газа. Чуть прибавив оборотов, Данил отпустил рычаг сцепления. Сначала чуть. Броневик послушно выехал задом из канавы на ровное место. Потянув один рычаг, не нажимая педали, Данил очень аккуратно развернул броневик. Он разок на ДТшке развернулся на месте так, что гусеница слетела. После этого разворачивался всегда плавно. Надевать гусеницы – занятие так себе, тем более у них не было времени после громкого запуска пускача. Вот так часто бывает, распланируешь на целый день вперед, пообедаешь, и буквально за 15 минут все запланированное сделано. Выйдя из броневика, Данил переложил свой рюкзак из шагохода в броневик и, разогнав всех по машинам, дал темнили направление. Спонтанно загрузились и тронулись. Первым шагоход, затемнилый, двигался лимузин, а замыкал колонну броневик, в который перебрались рыжая, кучер и Иришка. Просто Данил не хотел отпускать от себя Иришку, чтобы лишнего не наговорила своим товарищам. Кто знает, что им в голову стукнет, а то, увидев колдуна, подадутся к белым балахонам и станут рьяными борцами за справедливость, расчленяя колдунов пачками. Так что, дав ей задание раскладывать раскиданные диски и патроны по специальным местам и укладкам, Данил забрал ее с собой в броневик. Сиденье было вполне комфортабельным, правда, рычаги немного туговатые, и обзор был так себе, нужно в будущем переделать жалюзи, чтобы они открывались и закрывались. Ну и чтобы разговаривать с рыжей, которая ехала на пассажирском сиденье, приходилось кричать. Еще через 15 минут добавилась другая проблема. Горячий воздух от охлаждения двигателя, отражаясь от жалюзи, залетал в окно, а если учесть, что на улице и так стояла жаркая погода, температура внутри броневика стремительно поднималась. Правда, нагреться не успели, всего через 15 минут, была первая вынужденная остановка. Лимузин застрял в канаве. Местное провидение будто издевалось, оно либо давало очень мало, еле-еле набиралось столько, сколько можно было унести, либо заваливало так, что невозможно было унести и приходилось выбрасывать лишнее. Вот и сейчас Данил даже не подходил и не осмотрел половину техники, что стояла по границам аномалии, но даже ту технику, что набрали, уже было проблемой увести. Пусть сейчас она застряла, Вытолкать не проблема, но через несколько десятков километров кончится топливо и так придется выкинуть. Но перспектива разъезжать по городу на авто была очень заманчива, от этого напрягались извилины, и казалось бы, из безвыходной ситуации, как обычно, нашелся самый простейший выход. Тащи веревку. Таликс-лимузин буду тащить на буксире броневиком. Твоя задача сидеть рулить, и если оторвется веревка, завести машину и догнать нас. Справишься? Должен. Кучер, твоя задача следить, чтобы они не потерялись. Понял. Броневик дополнительную нагрузку практически не чувствовал, да и Данил ее не видел, зеркал не было, поэтому ехал как ехал. Как там болтался лимузин на веревке, наверное, Таликс расскажет после остановки. Дальнейшие движения продолжили с минимальным количеством остановок. Таликс молчал, а Данил старался убраться подальше от аномалии передовых отрядов белых балахонов. Но все же приходилось делать остановки. До Данилы дошло, почему он заблудился. Пользоваться компасом в машине, где много железа и мощные электромагнитные наводки от двигателей шагохода, конечно, можно. Он даже почти всегда показывает правильно. Но вот бывает и магнитная девиация. Поэтому иногда Данил делал остановки и сверялся с компасом. Как-то он интересовался, почему на железных кораблях не врут компасы, а оказывается, их специально настраивают постоянными магнитами. По похожему принципу настраивают и штатные компасы, установленные в джипах. Как настроить компас, Данил не знал, и поэтому иногда останавливался, сверяя направление. Как правило, это совмещалось со встречей с Сухарем. Также из-за того, что в кабине была невыносимая жара, приходилось ехать с открытыми дверями. И если кучер открыл задние ворота, то они и не закрывались, то вот передние боковые двери приходилось держать, иначе они закрывались. Это было очень неудобно. Управление подразумевало наличие двух рук и двух ног. Если рыжая свою дверь держала ногой, то Даниле целый час пришлось изображать жонглера. Иришка справилась со своей задачей в первые 10 минут, разложила все по полкам, и теперь висела в проходе между передними сиденьями, не давая покоя вечными расспросами. У нее слово «паразит» было интересно, а почему? Даниле нравились такие люди, он и сам был такой, различные зачем и почему? Позволяют узнать мир вокруг, не набивая лишних шишек. Как-то незаметно Данил объяснил ей принципы управления броневиком, для чего как и рычаг, и педаль, и что происходит при нажимании на педаль или дергании рычага. А для этого пришлось объяснять всю работу планетарного механизма. Ну как смог, без рисунков и схем это объяснить, наверное, невозможно. Но кажется, она что-то поняла. Через час Данил почуял, что охрип, так как дизель хоть и работал на холостых тихо, но уже на средних оборотах его перекричать было сложно. Как-то неожиданно быстро добрались до поселения, скорее всего из-за разговоров. Старой постройки дома, обнесенные кирпичной стеной и прикрытые стандартной для этого мира башней крепостью, метров 30 в ширину и 3 этажа в высоту. Ворота обычный шлагбаум с будкой для караульного. Заезжать вовнутрь поселения смысла не было никакого. Поэтому, оставив технику и людей, Данил лишь в сопровождении Карины и напросившейся Иришкой подошел к караульному. Иришке, правда, было запрещено разговаривать, пока Данил не разрешит. С той стороны подошло подкрепление к воротам в размере 7 человек с оружием наперевес. Один, видно, главный по караулу вышел вперед. «День добрый», — поздоровался Данил. Начальник караула лишь высокомерно кивнул. «Вы не знаете, где в окрестностях живет мудрец?» «Знаем, только мы не будем с вами разговаривать». «Почему?» – удивился Данил. «Потому что среди вас нет достойного человека». «Что?» – Данил совершенно не понял наезда. Но начальник караула так и продолжал стоять, высокомерно глядя на Данила и ничего не отвечая. «И что, драться с ними? Смысл? Всю деревню, может, Данил и перестреляет, но вот стоило ли оно того?» Данил обернулся, глядя на Карину. Та лишь пожала плечами. Тогда Данил глянул на Иришку, та поняла, что ей разрешили говорить. «Я думаю, что уважаемый имеет в виду то, что среди нас нету человека, прошедшего инициацию в поселении, и поэтому мы не можем называться достойными людьми. И что делать? Спроси, как стать достойным человеком». Походило немного на сюр, потому что начальник караула все это слышал и продолжал молчать. Но Данил на всякий случай повернулся к караульному. «Как стать достойным человеком? Нужно пройти испытание». «Ну что?» – информативный ответ. «Какое и когда?» Данил понял, что спрашивать нужно все и сразу. Нужно продержаться 1 минуту на ринге против 3 бойцов, которые будут меняться. И это можно сделать сейчас. «Согласен, ну конечно, так себе задание, минуту против 3, да и то, что они меняться будут, они все сразу нападут, да легко». он и без злости своей справится. Тут же нет задания всех победить. А уж если злость разбудит, то тут всей деревне не поздоровится. Конечно, согласен. Правда, так себе занятие, чтобы спросить только один вопрос. Но что-то подсказывало, что предложи Данил деньги, с ним вообще перестали бы разговаривать. А так вон на лицах заиграли улыбки. «Пойдем, своих женщин можешь взять с собой». Все 7 человек разом развернулись и, пританцовывая, повели Данила вглубь поселения. «Она, на-на-на-на». Затянули они хором песню, потряхивая ружьями будто копьями. «Бламбалотка!» — загорланил начальник караула, и со всех сторон послышались возгласы, словно эхо, и народ будто по команде появился на улицах. Женщины, старики, дети и, конечно, местные воины с ружьями в руках, увех улыбки, и все подпевали. Данила привели в центр поселения, где из жердей и палок были установлены 3-этажные ряды сидений возле небольшой арены. Местные девушки раздели Данилу до пояса, и под ухмылки Карины начали натирать маслом. Данил краем глаза наблюдал, что происходило в округе, а в округе делали ставки. «Дамы и господа, у нас новый претендент, готовый стать достойным человеком». Данилу буквально вытолкнули на арену. «Ну, а что?» Данил поднял правую руку вверх, подогревая толпу и показывая свой бицепс. Толпа ликовала. «А пока претенденту мотают бинты, давайте выберем достойных противников нашему претенденту. Битого давай, Мочку, Большого». Чаще всего повторялись эти имена. Даниле было все равно, он никого не знал. «Хорошо, 3 минуты, делайте ставки, господа». Трибуны пришли в движение, протягивая горсти денег, а взамен получая бумажки. Данил не стал стоять остолопом, нужно разогреть мышцы, поэтому он забегал кругами, как заправский боксер, выполняя бой с тенью, изредка отжимаясь и приседая. Всеобщий настрой передался и Даниле. Вот и соперники. Большого и Мочку Данил определил сразу. Один был большим, другой без одного уха, ну а третий, наверное, был битый. Рефери свел всех троих и начал объяснять правила, которых оказалось очень много. Главное, что понял для себя Данил: ниже пояса не бить, ногами не драться. Бой. Первым вышел Мочка. Удар, парирование, удар. Данил заворачивал противника вокруг своей оси и за счет только этого выигрывал в положении. Удачно подставил локоть и, кажется, удачно попал в ответ. Противник тут же сменился. Хах, Данил внутренне усмехнулся. Да он же читается. Вот сейчас удар по уху. Данил упер кулак левой руки о свою голову. Битый ударил по предплечью. Данил заулыбался, а сейчас он. В голове расцвел взрыв звездочек, и следом еще один. Ничего не воспринимая, Данил провел задуманную до этого серию. Попал, не попал, он не ощущал. Кажется, он получал удар за ударом, но ничего не воспринимал. Где право, где лево, было непонятно. Изредка расцветали вспышки звезд, но это было уже все равно. Единственное, что Данил понимал, это то, где был низ. Низ пока был внизу, и как только потеряется это ощущение, потеряется и Данил. Поэтому всеми усилиями воли Данил держался за это ощущение пола, а еще он заставлял себя заставить бить в ответ. Правда, все стратегии и планы потерялись, он просто махал руками, не понимая, попадает он или нет. Кажется, прошло 10 минут уже, почему не останавливают бой? А может, все еще минута идет? Данил не мог думать об этом долго, иначе после очередного удара мысль улетела с частью ощущения пола. Данил сильнее замахал руками. «Стой, стой, это неуважение к противнику». Реальность медленно проступала. Данила оттягивали от битого, который лежал, закрывая голову, а Данил умудрялся навесить ему пару тумаков. Несмотря на то, что большой и рефери оттягивали Данила. «Все, все, я в норме». Наконец-то пришел он в себя. Голова гудела словно колокол. Прошел он или не прошел испытание, было непонятно. Но то, как ему одобрительно хлопали по плечу, скорее всего, прошел. «Господа, у нас новый достойный человек, который вышел из детского возраста и стал взрослым. Поддержим его». «У-у-у». Часть трибуны радостно ликовала, а вторая часть, побросав бумажки, потянулась на выход. «Поздравляю, у тебя есть право оставить семя в незамужней девушке сегодня ночью, которая будет согласна». Данил не сразу понял, что ему говорят. «Соглашайся, я ничего рыжей не скажу». А сейчас Данил не сразу понял, кто говорит. Данил посмотрел на Карину с ее ухмылкой. Но это все ерунда, ему нужно было что-то другое. Он поморщился, дотронувшись до начинающей неметь губы. Больно. Боль немного привела в чувство. И первый осмысленный вопрос, который он задал себе. «А зубы-то целы?» Проведя языком, «Вроде целы. Правда, 2 сверху слегка шатаются». А он же хотел спросить: «А не подскажите, как найти мудреца?» просвещенного что ли, наверное, на юго-восток километров 10, там на реке остров, мимо не проедете, вот на этом острове и есть его хижина, спасибо. Опухающая губа начала мешать разговаривать, все отвернулись от Данилы, рефери и противники ушли, зрители стояли где-то там в очереди за выигрышем, и Данилой больше никто не интересовался, ну может кроме двух девушек, что натирали его маслом, они изредка поглядывали на него, и все, из-за одного вопроса такие сложности, ну ладно, может еще раз в это поселение как-нибудь заглянет, и будет уже своим, ну правда если свидетели этого боя его вспомнят через год, пошли отсюда, сказал Данил Карине, которая мазала его синяки, классно кстати дрался, похвалила она его, совказм, Данил внимательно посмотрел на Карину, та любила поподкалывать, нет, серьезно, так красиво встречал ударами соперников. Без тени иронии проговорила Карина. А она, кстати, лучший специалист по рукопашным боям. Да ну брось, просто руками махал. Понятно, в бою ты их размотал бы без шансов, а так как тебе не позволено было их убивать, то ты очень красиво дрался. Данил до последнего не верил, что Карина не смеется над ним. А почему ты отказался от девушек? Невинно спросила Иришка. Мы бы честно никому не сказали. Карина тут же расплылась. В улыбке, у нее появилась возможность прикалываться. Не ну честно, ничего не потеряно еще. Пофли отсюда. Данил развернул обоих лицом к выходу, и сам двинулся к шагоходам. Нужно сегодня до вечера найти Лахтика. Глава 18. Прежде чем ехать, Данил открыл карту. Звон в голове мешал концентрироваться, голова гудела словно колокол. Остров на реке в нужном направлении по карте Данил еле нашел, а на местности наверное не нашел бы вообще. Просто при слове «остров на реке» представляется широкая река, посредине которой стоит остров. Тут же протоки шириной 5-10 метров причудливо переплетаются, и в какой-то момент две протоки одной реки соединяются с третьей речкой и образуют почти треугольный остров. К слову, большой остров, наверное, метров 300 по самой длинной стороне треугольника, так что островом его сложно назвать, так как что это остров видно только сверху, или по карте, расстояние в 10 километров преодолели бы незаметно, но все тот же звон в ушах мешал концентрироваться, никто и ничто не заставило бы передать управление броневиком Иришке, а вот сейчас Данил отдал ей эту миссию сам, причем даже не смотрел у нее за спиной как она едет, лишь бы ехала, с направления не собьется, там первым темнило едет со старым Данилиным компасом, Данил же разместился в будке на полке. Еще плюс в том, что он сейчас был в будке, это то, что не спрашивали всей толпой, что произошло. Только рыжая крутилась вокруг и задавала вопросы, кто его так разукрасил. Хотя это ей нравилось, когда бы еще она прикладывала примочки, выданные Кариной, так заботилась об Даниле. Вот кучер сидел хмурый, изредка поглядывая на Данилу, будто спрашивая, как ты, парень, позволил себя побить. Данил и сам не мог понять, почему он не разозлился, ни то ни на кого злиться было. Ведь даже соперники были дружелюбные, не то он просто не успел, или как не смешно это выглядело, он забыл разозлиться. Не прошло и полчаса, как вот он берег реки, заросший камышом, осокой и тростником. Данил почему-то ожидал увидеть здесь стоянку техники, ну если не стоянку, то хотя бы один шагоход, на котором приехал Лахтик, должен был стоять. Но нет, техники не было никакой, даже случайно занесенная из других миров. Была просто стена зарослей болотной травы с редкими деревьями, сквозь которую ничего не было видно, даже подхода к воде не было. Пришлось поездить туда-сюда вдоль берега, пока не увидели тропинку, уходящую вдаль от реки, в сторону поселения, и проход в камыше в зарослях, откуда эта тропинка и начиналась. Тут на берегу даже валялась еще не высохшая тина, будто кто-то вытряхивал сети, и лежали колья, перевязанные полуистлевшей веревкой. До вечера оставалось не так много времени. Сейчас бы лагерь разбить, да без разведки нельзя. Что там на острове творится? Может, его давно белые балахоны захватили, а время не сильно, но поджимало. Если здесь разворачивать лагерь, то все нормально, времени с запасом. Но вот что делать, если переезжать придется, на пару километров не отъедешь, преследовать могут, нужно будет километров на 10 бежать. Помимо всего прочего, у Данилы двое раненых, один тяжелый, другой. Данил посмотрел на грустного Гиху с поднятой вверх ногой. Симулирует или действительно так покалечил краб? Странную позу объяснял он тем, что нога у него распухла, и если он поднимал ее кверху, то болела она меньше. На всякий случай Данил распределил посты, кто за какой сектор отвечает, а сам, обвешавшись оружием, спустился к воде, в окружении Карины, кучера, Рыжей и Иришки. На том берегу буквально в 5 метрах от Данилы была вытянута на берег плоскодонка, в которой кто-то бессовестно дрых. Дальше по острову были расставлены несколько десяток палаток, шалашей и растянуты тенты, будто на колхозной свадьбе. В одном месте поднимались на метр от земли недостроенные стены глинобитного жилища. И все. Никого из живых видно не было. Под ногой Иришки хрустнула ветка. Спящий в лодке человек вскочил, нашаривая ружье, и пытался поднять его. Данил был чуть быстрее, выхватив пистолет, успев его взвести и направить на человека в лодке, который с секундным опозданием направил ружье на Данила. Или это не совсем незнакомец? Данил его где-то видел. Сейчас Данил его смог рассмотреть, как следует. Черные ремни. Это определенно человек с охраны Лахтика. Да точно. Данил его вспомнил. Усатый, удивленно спросил человек из лодки. Тут же вскочил по стойке смирно. Сейчас кучер. Поправил его кучер. Понял. Коротко ответил с лодки, оправляя одежу. Боец это залет. Сон на посту в любом случае впойдет в личное дело. Никак нет, это не пост. Я здесь рыбачу. Что? У вас постов здесь даже нет? За время пребывания в этом месте ни разу не было замечено нежити, даже рядом. А что с Лахтиком? Жив? Рыжая не смогла дождаться окончания официальных вопросов, поэтому задала свой, тем более она и по рангу была старше, и имела полное право на это. Так точно, вон сидит, познает окружающий мир. Данил только сейчас заметил неподвижно сидящего человека чуть в стороне от всех построек. И хорош тянуться, не на плацу. Давай перевози нас. Понял, сделаю. Боец шустро столкнул лодку и, орудуя шестом, перевез всех 4 на остров за один раз. Рыжая выпрыгнула из лодки первая и убежала к брату. Данил с небольшой ревностью смотрел, как она расцеловывает брата в обе щеки. Так почему постов нет от живых? Вдруг балахоны нагрянут. Кучер просто так от бойца не отстал. Рыжая ушла, и бойцу сейчас достанется. Хотя вопрос правильный, и Данилу тоже интересно было узнать. Так, тут это... Замешкался боец. Что это? Ну, что ты сопли жуешь? Говори как есть. Здесь перемирие. Что за перемирие? Что ты несешь? С сектой перемирия не бывает. А если они нагрянут, что будешь делать? Перемирие кричать, когда они тебя живым на запчасти разбирать будут. Балахоны уже тут есть. С Лахтиком поговори, он лучше расскажет. Кучер чуть не скрежетал зубами, но и действительно, что с бойца спрашивать? Кучер с Данилой и 2 девушками пошли к Лахтику. Лахтик молча поздоровался с кучером и также молча обнялся с ним. «А что это за прелестная девушка?» — спросил Лахтик у Иришки, которая тут же зарделась и застеснялась. «Иришка», — ответила она, уперев взгляд в пол, — «очень приятно познакомиться». «А, Карина», — грубо перебила телохранительница, не желая слушать дешевые комплименты. Лахтик понял и перевел взгляд на Данила. Данил с трудом вспомнил имя Данилы. Лахтик. Данил молча пожал протянутую руку. Лахтик, как и прежде, излучал позитив вокруг себя. А сейчас он еще шире заулыбался, увидев побитое лицо. «А, смотрю, проходило испытание в поселении. Мне тоже досталось в свое время. Я думаю, можно простить жителей этого поселения, у них скучная жизнь, и вот они придумали себе развлечение». «Против кого выходил?» — живо начал интересоваться Лахтик. Данил же его радости не разделял. У него была забота, стоит не стоит разбивать лагерь, и как забрать этого Лахтика да укатить отсюда. Но из вежливости Данил ответил: «Большого, битого и мочки». «Да ладно, я бы посмотрел. Видно, кто-то из названных был местной знаменитостью». У Данилы при резких движениях все еще гудело в голове, поэтому он не разделил восторга. «Да ладно, не кисни». Лахтик довольно сильно ударил Данилу по плечу. Так то дружеский жест, но он отдался болью где-то под черепом. «Ты реально молодец, вон уже помощником у Усатого. Ты его держись, он много чему может научить. Сестра недаром говорила, что у тебя потенциал большой. Он сам кого хочешь научит», — пробурчал кучер. При этих словах Рыжая обняла сбоку Данилу и положила голову ему на плечо. «Даже так?» — удивился Лахтик, глядя на улыбающуюся сестру. «Так», — ответила она ему. «Отец знает, догадывается. Вечером расскажешь. Ты лучше расскажи, безопасно на берегу лагерь разбить?» Данил прервал милый семейный разговор насущными проблемами. «Да можешь бросить технику и переправиться на остров, никто ее не тронет, да и нежити тут нет». «Хорошо». И уже обращаясь к Рыжей: «Ты объясни, что времени нет, и лучше бы начать собирать вещи». Данил, может, немного показушно обнял Рыжую за талию и чмокнул в губы. «Ты куда?» — спросила она. Сейчас дам указания по обустройству лагеря и вернусь. Иришка, пойдем. Данил зашагал к лодке, а Иришка, чуть растерявшись, побежала его догонять. Указание по обустройству лагеря много времени не заняло. Перегнали технику на 150 метров в сторону от тропинки. Там за очередным изгибом реки был удобный холмик с практически отвесным склоном в 1 метр высотой со стороны реки. Правда, с остальных сторон холм был пологий. Дав все указания, Данил уже хотел возвращаться на остров, как прибыл кучер. «Ты чего? Там балахоны пьют вместе с мудрецом. Боюсь, не сдержусь, перестреляю всех. Что так не примерим с ними? А что с ними мириться? Беспринципные твари и фанатики. С ними невозможно договориться. Любой договор они нарушают, если им это выгодно, оправдывая любые зверства необходимостью спасать человечество. Ну так Лохтик тут как-то несколько месяцев прожил. Так они ему мозг пудрят, а шанс, что он их веру примет, большой, вот они его и не трогали. А вот на твой шагоход, я уверен, они охоту начнут, даже если не сейчас, а чуть позже, по дороге обязательно нападут. Кучер, ты оставил рыжую одну, мало ли кто тебе не нравится, терпи. Вроде ты ее оберегаешь. Кучер, на минуту замер, достал дорогущий в этом мире табак в жестяной коробочке и скрутил самокрутку. С ней, Карина, так куда лучше меня справиться. Но ты прав, сейчас покурю, успокоюсь и пойду. Данил все это время смотрел молча. Да и сейчас ему нечего было сказать, он просто смотрел на кучера, думая об своем. Действительно ли балахоны так коварны? Или это неприязнь кучера? А если они коварны, откуда ночью может быть нападение? Ну, конечно, от зарослей камыша, остальная местность голая и ровная, как стол. А если так, то пулеметы нужно разместить по флангам, тут и тут, шагоход стоит нормально, а вот броневик лучше перегнать. Данил скривился, вот как всегда, шагоход заводить пускачом не нужно, а чтобы завести броневик, это опять пускач дергать нужно. А там бензина почти нет. 5 лет назад они у меня жену убили. Зверски убили. Неожиданно заговорил кучер, выведя Данила из задумчивости. Хорошо, за рыжий я сам посмотрю. Твоя задача — растянуть в камышах леску с сигналкой и расположить людей так, чтобы они ночью могли отстреляться. Боец, что переправлял людей, так и торчал при лодке. Либо он обманул кучера и был все-таки на посту, либо кучер поставил его на этот пост. Но как бы то ни было, Данил переправился без проблем. Вот куда дальше идти было непонятно, поэтому Данил пошел к самому первому тенту, под ним слышался разговор. Там оказался длинный стол, за которым сидели нетрезвые люди, человек 20. Пьянка уже дошла до той степени, когда разговаривают не все вместе, обсуждая одну тему, а каждый говорит с соседом на разные темы, и гул уже стоит хороший за столом. А новый претендент на обучение? Подойди сюда. Все резко замолчали, уставившись на Данилу. Данил даже толком не успел рассмотреть, кто тут сидит, а сидели тут в основном белые балахоны, точнее грязные простыни. А звал Данилу небольшой лысоватый человек, с большими ушами и слегка выпученными глазами. Правда, одет он был в неуместный черный деловой костюм. Отказываться, сославшись на занятость, было бы как-то по-детски, пришлось подойти к самому столу. «Принес?» – заговорщически проговорил, спросил лысый человек. «Нет». Данил сначала не понял, про что он говорил, но потом вспомнил главу деревни, который ему советовал идти к мудрецу с пол-литром горячительного. «Значит, получается, это мудрец и был. Ну извини, я, наверное, не могу тебя ничему научить. Я друид, а тебе к техномагу нужно». «Хорошо, пойду найду техномага». Данил облегченно развернулся и пошел на выход. Сама пьяная компания совсем Данилу не радовала. Это хорошо, когда ты в этой компании, а когда со стороны смотришь, алкаши они и на острове алкаши. Хотя нет, тут алкаши с оружием. Да стой, стой, подожди. Мудрец вскочил из-за стола и чуть не растянулся, ладно, сидящие по бокам балахоны его поддержали. Кстати, Данил вдруг понял, что пьяных тут было не столько и много, почти все те, кто был без простыней, были пьяны, некоторые в стельку, а балахоны, судя по цепким взглядам, просто искусно притворялись пьяными. Мудрец наконец-то обошел стол и поздоровался с Данилой за руку. Тут же начал тщательно ощупывать основание большого пальца и пристально глядя в глаза. Хорошая рука, крепкая, таких людей можно в работники смело нанимать, не подведут. Данил выдернул руку, ему совсем не нравилось, когда его ощупывали, пусть лишь сустав большого пальца. «Прости, парень, я ошибся, техномаг тебе не поможет». «Ты не техномаг, я не пойму, кто ты». Данил усмехнулся, похоже, мудрец немного здесь перепил. «Ну ладно, хорошо, «Тогда я пойду». «Нет, погоди, тебе нужно поговорить». Мудрец вертел головой, разглядывая окружение, будто первый раз сюда попал. «О, тебе надо поговорить с Полынью». «Хорошо, я обязательно с ней поговорю», — успокоил его Данил. «Наверное, мудрец здесь не только алкашку потреблял, но и грибы как минимум». Мудрец согласно кивнул головой и развернулся, чтобы уйти. И Данил, обрадованный, уже собрался идти дальше искать Лахтика с Рыжей, как мудрец вновь развернулся, будто внезапно вспомнив. «Не, ты не понял, тебе срочно нужно поговорить с Полынью, пока я еще что-то соображаю». И вдруг неожиданно закричал: «Лахтик!» Из-за второй палатки показался Лахтик. «Что? Покажи, пожалуйста, претенденту, как разговаривать с Полынью, ему необходимо сделать это сейчас. Пойдем». Повел его Лахтик в сторону. «Наконец-то отбрехались, я думал, не отстанет», — обрадованно сообщил Данил Лахтику. А вот тот почему-то оставался серьезным. «Я думаю, стоит прислушаться к его словам», — на полном серьезе проговорил Лахтик. «Сколько он тут месяцев находился? Похоже, кучер прав, ему промыли мозги и уже в свою секту перетянули». «Тебе что, здесь в секту записали?» Данил посмотрел за спину Лахтика, где к ним подходили Рыжая и Карина. «Понимаешь, просто так сюда со всей степи не шли бы люди, если бы мудрец был бы простым клоуном и алкашом. Вон, видишь, даже делегация белых балахонов тут мирно сидит и его слушает. Обрати внимание, не последний в рангах балахон сидит, изображает пьяного и мирно слушает его пьяную болтовню. Знаешь, почему к нему идут люди?» «Нет», — честно признался Данил. «Потому что он отвечает на вопросы и говорит, что нужно делать. А самое главное, он никогда не ошибался. Можно спросить, где лежит мешок золота, и он скажет. Нет, он скажет, где лежит золото, а сколько там его, он не скажет. А мне то для чего идти и разговаривать с травой? Ну, хотя бы попытаться нужно». «Ты что, не разговариваешь?» — начал закипать Данил. «Я пытался, не получается». Данил очень зло засмеялся. «А должно было? Ты себя послушай, чтобы трава заговорила, как минимум грибов наесться нужно». «Не говори так. А как говорить? Мне много о чем с тобой поговорить нужно. Я не могу даже узнать, завтра выезжаем или нет, и поедешь ли ты с нами или тут остаешься. А ты отправляешь меня сидеть созерцать природу. Откуда ты знаешь, как разговаривать с травой?» «Догадываюсь». «Ты лучше ответь, едешь ты или нет». «Нет». Данила пыхнула злостью. «Для чего он сюда перся? Если Лахтик несколько месяцев сидит тут на острове и чего-то ждет, где гарантия, что он дождется через месяц или год? Хотя какая разница, Лахтика он нашел, задание свое выполнил, может быть свободен. Завтра утром уезжаем», — сказал Данил Рыжий и повернулся уходить. «Нехорошо получилось», — разругался с Лахтиком на ровном месте. «Да он устал, и у него еще гудела голова, но вот так на ровном месте он еще не ругался с тем, кому испытывал уважение». Рыжая взяла Данила за руку, но не силой пытаясь остановить, а нежно слегка прикоснулась. «Подожди». Данил остановился, злость моментально улетучилась. Странно, когда начинал встречаться с Рыжей, он думал, что будут одни склоки и разбирательства. Рыжая привыкла командовать, у нее вон и чин майора, что само по себе уже предполагает умение командовать. А за время поездки ни одной склоки у них не вышло, она даже ни одно решение Данила не оспорила. Это что, грамотная стратегия командирши, не мешает своим подчиненным работать? Она специально. Но ведь как она красива сегодня. Волосы хоть и клоками, но ей так это идет. Губы, она что, их красить начала? Нет, сегодня они у нее, кажется, краснее обычного. А грудь, она специально так дышит. Ее рука словно током бьет. «Извините, нам нужно поговорить наедине». Данил потянул Рыжую в сторону лодки. «Да немного некрасиво вот так уходить, но ничего, нужно срочное совещание по поводу сложившейся обстановки». Боец переправил их на тот берег, и Данил, проходя по тропинке через полосу тростника, резко утянул ее в заросли, на разговор. Подальше, где тростник стоит стеной, и шум от его стеблей заглушает все звуки. Уже после разговора, Рыжая лежа на груди, у Данилы начала его отчитывать. «Дурак, что об нас подумают? Подумают, что ушли разговаривать. Ну как так можно? Это, ты на меня набросилась? Я тебя реально для разговора сюда завел». Рыжая ударила кулаком в бок и запрыгнула на Данилу. «Знаешь, кому это расскажи. Пришлось еще раз обговорить все сначала. Наверное, этот остров так действует. Наверное». Данил вновь лежал на спине и смотрел на редкие облака сквозь кисточки тростника. Было реально хорошо лежать так и перебирать локоны Рыжей. Плюнуть бы на все и уснуть бы здесь до утра. «Может, пойдем?» — Стемнеет скоро. Мы так и не поговорили. У, неопределенно укнула рыжая. То, что Лохтик искал этого мудреца, чтобы у него что-то спросить, это понятно. Мне даже не интересно знать, что он спросил. Мне интересно знать, чего он ждет. Учится. Если учится, ладно, у учебы срок есть. А если ждет чего-то, сколько он будет этого ждать? И есть ли гарантия, что он дождется? Рыжая молчала, задумчиво перебирая пальцами его щетину, как бы собираясь с мыслями. Данил ее не торопил, ему нравилось лежать здесь, слушать шум тростника и ощущать тепло ее тела. Ты, наверное, знаешь, что наша империя скупает древние книги. И вот от одного поисковика досталась на изучение одна древняя книга. Непонятная книга, и только не смейся, эта книга скорее магического, чем технического характера. Рыжая подняла голову и выжидающе посмотрела на Данила. Ему, конечно, эта вся белиберда с магией не нравилась, но он пока молчал, поэтому рыжая продолжила. Так как у меня есть задатки провидца, эту книгу отдали на изучение мне, ну скорее, для галочки. Просто у нас положено любые книги изучать, даже самые бредовые, потому что частенько эти бредовые книги оказываются настоящими сокровищами. И что в этой книге? Как вырастить гомункула, навести на соседа бородавки, или заставить прокиснуть молоко в поселении? Нет, эта книга о способах перемещения между мирами. Так вы же летаете между планетами. Не перебивай, этот способ связан с порталами. Вы хотите сказать... Есть ворота, с помощью которых можно открыть межзвездный туннель? Нет, не ворота. Точно не знаю, что-то связано с каменными идолами, раскиданными по степи. Данил аж сел, подкинув лежачую рыжую, заставив и ее сесть. И что написано в этой книге? Не знаю, она либо на непонятном языке, либо зашифрована. А ты что вскочил? Что-то знаешь? Подожди, а что Лохтик-то ждет тут на острове? Лохтик пришел сюда узнать о порталах у мудреца. Мудрец сказал ждать. Появится человек, который знает об этих порталах. Но он не сказал, насколько много этот человек знает об этих порталах. Что ты об этом знаешь? Завелась рыжая. Подожди, подожди. А как Лохтик узнает, что это нужный человек? Что ты об этом знаешь? Я не могу ничего сказать об этом. Данил понял, что только подогревает интерес своими тайнами. Говори, что знаешь. Да практически ничего. Попытался оправдаться он, но было поздно. Пошли. «Погоди, нужно еще раз поговорить». Рыжая увернулась от его захвата и отскочила на пару метров. «Не, не, хватит», наговорилась, «не знаю, как теперь людям в глаза смотреть». Данил сделал еще одну безуспешную попытку поймать рыжую за руку, но та отбежала еще дальше. «Ну подожди, расскажу, что знаю». Данил только сделал движение, как рыжая отошла еще на пару метров. «Неа, потом расскажешь». И рыжая, сломя голову, побежала к тропинке. Даниле ничего не оставалось, как тоже идти к тропе. На самой тропинке буквально столкнулись с группой из 7 человек, которая возвращалась на остров. Все, хмыкая и улыбаясь, прошли мимо растерянной рыжей и напряженного Данилы, готового в любой момент схватиться за оружие. За время отсутствия Данилы остров сильно изменился, в плане населенности. Со всех сторон стекались поисковики. Разнообразных лодок было просто множество. Видно, местные не ходят пешком, а отправляются на поиски на лодках. А может, и просто рыбу ловит? Ведь народищу вон сколько, остров под вечер пестрил от людей, и хоть время было еще не темное, солнце еще только касалось верхушек редких деревьев, растущих вдоль проток, на острове уже горели костры. Одних костров около 20 штук горят, а около каждого костра 5-10 человек минимум. Место стало походить на слет туристов. Шум, вскрики, суета, не хватало только гитары. Данил шел за рыжей, которая двигалась уверенно между кострами к определенной палатке. А рядом с палаткой был и костер, вокруг которого кружком сидела пятерка тахи с ним во главе. Только сейчас они Даниле не казались страшными головорезами с пустыми глазами и обветренными лицами, обычные ребята. Возможно, Данил стал такими же, как и они, поэтому они его и перестали пугать. Таха вскочил, увидев гостей. «Ба, какие люди! Сейчас как называетесь?» «Рыжая». Таха кивнул, принимая информацию. «Данил, надеюсь, имя не поменял?» Таха пожал руку Данилы. «Нет, не поменял. Смотрю, заматерел малеха. До тебя еще далеко», ответил Данил шутя, здороваясь за руку с сидящими у костра. «Так присаживайтесь к костру, сейчас угли нагорят, рыбку пожарим, здесь такие карпы вкусные водятся». При разговоре про еду Данил понял, как он проголодался, тем более с соседних костров потянуло запахом жареного, и Данил был уже согласен остаться. Мы ненадолго, где Лахтик? Обломала Даниле мысли о жареном карпе рыжая. Ушел к мудрецу, что-то с ним совещается. Присаживайтесь, поговорим хоть. Наговоримся еще. Придет скажешь, чтоб собирались, завтра выезжаем. Наконец-то, а то эта рыба уже поперек горла стоит. Обрадованно проговорил Таха. А рыжая развернулась и позвала Данилу за собой. Пошли. Данил от рыбы не отказался бы, но хвостом пошел за рыжей к лодке. Там, кстати, сейчас на переправе дежурил незнакомый человек, видно, боец с пятерки Тахи, все-таки спал на посту, а про рыбалку соврал, пытался обмануть кучера. А вот и холмик, где расположилась Данилина группа. Шагоход с броневиком стояли по бокам будто монументы. Между ними были расставлены палатки, и также горел костер, вокруг которого кружком сидели товарищи Данилы, хотя нет, не все. Новенький парень с Иришкой стояли в карауле по бокам у техники, но и все равно кого-то не хватает. А где Аким с Кариной? Она что, не вернулась? С тревогой спросил Данил у Иришки, так как она первая попалась по дороге. Вернулась, только схватила Акима, и они пошли ловить рыбу вон в ту сторону. Иришка показала на заросли тростника, только странные такие ни удочки, ни гарпун с собой не взяли. Данил с Рыжей переглянулись, но ничего не сказали, только подумали нехорошие про этот остров. По линии зарослей леску с консервными банками установил. Вокруг лагеря сигналку невозможно поставить, любопытные подходят через каждые 10 минут. Ладно, к вечеру обсудим, дайте пожрать, есть хочу. Данил с Рыжей уселись около костра. На ужин были недоеденные в обед клешни крабов. Сейчас мясо было вынуто из хитина, с поджаристой корочкой, и даже показалось вкуснее, чем было в обед. Солнце как раз ушло за горизонт, и наступил момент, когда дела на день окончены, все собираются у костра, и можно насладиться едой и разговорами. Вот и довольные Аким с Кариной вернулись к костру, и растолкав всех уселись в круг. Не хватало только Иришки со своим парнем, которые стояли в карауле. «Данил, вы поможете мне?» – начал разговор Бланш, сильно коверкая слова. «Но и то молодец, местный язык почему-то сложно ей давался, и она с момента своего появления в основном молчала, а сейчас заговорила. Бланш, конечно, ты и так много для нас сделала, мы все в долгу перед тобой, спасибо. Так чем тебе помочь? Не могли бы вы мне купить билет до Брагасули? Куда? Я не знать, как это по-вашему, Брагасули». Данил посмотрел на Рыжую. «Ты знаешь, где это?» «Нет, это деревня?» «Нет, это есть материк. У меня там маленький сын остался, я не мочь его бросить». Данил еще раз переглянулся с Рыжей. Быстрее всех сообразила Карина. «Подруга, извини, я, кажется, поняла, про что ты говоришь. Как ты думаешь, где ты находишься? Судя по траве и полупустыне, в Уруканенье». «Нет, ты не в Уруканенье, и даже не у себя на планете, и не в своем мире. Я тоже, когда сюда попала, думала, что меня стукнули по голове и вывезли на другой материк». До Данилы дошло, что Бланш до сих пор не поймет, где находится, а он ведь тоже сначала, как сюда попал, думал, что попал в другую область, или на другой материк. «Как?» Бланш начинала соображать. «Но как же мой сын? Поверь, ничего страшного, в твоем мире осталась точно такая же ты, точная твоя копия, так что твой сын и окружающие даже не заметят подмены». Данил попытался успокоить как мог. «Точно?» Все озадаченно посмотрели на Данила. Для всех эта информация была, если не новой, то на уровне слухов. А Даниле все сидящие тут верили. «Точно, точно». У Бланш навернулись слезы, и она, вскочив, хотела убежать. Но Шила, сидевший рядом, вскочил тоже и успел поймать ее. Высокая Бланш согнулась и уткнулась в плечо низкому Шиле, рыдая. «Да что не так-то? Если копия тебя осталась там, то все нормально», — спросил Темнила. «Меня там казнили в железном костюме», — сквозь всхлипы проговорила Бланш. «Это вы меня здесь спасли, а там я, наверное, умереть от обезвоживания. Ну откуда ты знаешь? Вдруг тебя там тоже спасли, или приговор отменили?» — проговорил Шила, поглаживая по спине. «Нет, приговор отменит, если я перейти на их сторону, я не мочь, я лучше умереть», — гневно ответила Бланш. «Хорошо, тебя отбили или выкупили, ты ценный специалист, выкупить могли, у меня дядя во мне души не чать», вдруг заулыбалась Бланш. «Ну вот и хорошо, отпусти прошлое, поживи для себя», успокоил Данил, и будто подслушивая его слова, на острове хор голосов запел какую-то веселую песню, и даже затренькал струнный инструмент, не гитара, конечно, но вполне мелодичный. «Вот бери, Шила, и сходите на остров, развлекитесь. Разрешаю даже немного выпить. А где мы спиртное возьмем?» Тут же спросил Шила. «Шила, следующий раз отберу, Если такие вопросы задавать будешь, все, вспомнил, я, кажется, с прошлого раза фляжку с коньячком не выложил. А можно мне с ними? Спросил Темнила. И мне. Вскочил Геха почти не хромая. Все-таки гад симулировал. Да и я схожу. Пробурчал Серый. А можно и мы сходим? Послышался голос Иришки из-за бронетранспортера. Идите, но чтоб к часу ночи все были тут, а Карина с Акимом в наряд заступайте. Всех буквально сдуло. Сначала подбежали к рюкзакам, читету оттуда доставая, а потом колонной двинулись к лодке. Ну вот, всем отдыхать, а нам работать. Где справедливость? Пробурчала Карина и пошла в сторону шагохода, а Аким в сторону броневика. Около костра остался один кучер. Данил с Рыжей пошел спать в броневик, чтобы, если что, быть за пулеметом. Но правда спать не пришлось. Я, кажется, поняла, остров тут ни при чем, это долбанутые крабы. Проговорила Рыжая, срывая с Данила его куртку. Тише, Аким где-то рядом стоит. Пофиг на всех, не маленькие, сам меня этими крабами накормил. Глава 19. Первыми ночью вернулись Иришка со своим парнем. Чуть позже пришли Шила с Бланш. Причем у Шила, похоже, дела обстояли хорошо. Вернулись они, держась за руки. Вероятно, всего в сближении им помогло деликатесное мясо крабов. А самым последним, с опозданием практически в два ночи, вернулся Геха, и скорее всего из-за того же мяса. Ночь прошла относительно спокойно, где-то в подутро зазвенели консервные банки, привязанные к леске, натянутой линией камышей. Данил тут же вскочил за пулемет, и не дожидаясь, когда включит фонарь, запустил одну из осветительных ракет. Заодно и протестировал пистолет для запуска ракет. Но остались двоякие ощущения. С одной стороны, для Данилы было неприятным сюрпризом, даже не то, что свет у ракеты был красным, а то, что время горения ракеты было всего около 10 секунд. Почему-то он думал, что ракеты освещают местность куда дольше. Но с другой стороны, и этого хватило, чтобы осмотреть местность со всех сторон и сразу. Но либо нападавшие резко передумали нападать, либо облеску задела речная выдра, ничего до утра больше не происходило. Даже уртбуры не прилетели на свет. Завтракали, естественно, кашей, и без всяких деликатесов. По молчаливому согласию остатки клишей повыкидывали в ближайшую ямку. Вот если бы была бутылка с бромом, да побольше, вылили бы в чай, не задумываясь. А то приходилось отворачивать друг от друга головы, чтобы случайно не встретиться взглядами друг с дружкой. Но при этом, глаза у Данилы сами по себе косились то на ноги Иришки в коротких шортах, то на обтягивающую майку Бланш, которую из-за утренней прохлады натягивали два маленьких бугорка на объемной груди. Балахон на Карине вообще не скрывал изгибы талии и груди, наоборот, подчеркивал каждую линию. И при каждом движении то вырисовывал грудь, то будто специально прогнутую спину с откляченным задом. А в Рыжей чувствовалась благородная кровь, ее каждое движение и поза были настолько выверенные, что просто сводили с ума. Простое закидывание прядки волос – это целый спектакль, на который можно было смотреть вечно, а потом и хлопать, чтобы повторила на бис. У Данилы было ощущение, что как будто женская половина сговорилась, а может, просто афродизиак из крови не выветрился, и девчонки ведут себя как обычно, а это он так остро реагирует. Нет, определенно с утра с Рыжей нужно будет сходить проверить, кто там звенел банками ночью в камышах. Но планам Данилы сбыться не удалось, не успели они доесть, как к ним потянулись делегации, и вся романтика порушилась под ворохом забот. Сначала пришел Лохтик с пятеркой Тахи, груженные рюкзаками, и попросил не уезжать, не поговорив с мудрецом. Потом заявились балахоны обсудить продажу тел киборгов. Как они про это прознали, Данил даже вопросов не задавал. Вчера Геха пьянствовал на острове, так что удивляться было нечему. Еще вопрос, хватило ли у него ума не рассказать об стычке с отрядом балахонов, и где они закопаны. Из-за этой стычки пришлось отказать в продаже и места стычки. Как бы он им продал его? Там рядом яма с убитыми сектантами, а балахоны предлагали целый золотой, только за то, что он показал точку на карте, где произошел бой. Дальше прошел торг по поводу артефакта, который был у киборга Лича. Данил ничего им не продавал, и даже не сообщал, какой артефакт был при Личе. Кучер просил ничего им не продавать, так как это усилит сектантов. На самом деле Данил продал бы с радостью, но вот хорошие цены ему они не предлагали, а пару золотых он и у училки выручит. Единственное, что разрешил Данил, это осмотреть тела киборгов, и даже бесплатно. На что сектанты с радостью согласились, и провозились около тел минут 40, все тщательно ощупывая, и что-то записывая. Еще сектанты не ушли, как Гиха сорвался с места и, несмотря на свою больную ногу, чуть ли не щучкой нырнул в броневик. Ни сектанты, ни Данил не понял, что произошло, пока к ним не подошла здоровая мужеподобная женщина. «Извините, а усатый симпатичный мужчина не с вами? А что он натворил?» Насторожился Данил. «Обещал вчера много чего бедной женщине, а сам сбежал, и сегодня не пришел». Данил осмотрел бедную женщину. «Ну, не такая уж плохая и женщина, от которой стоило бегать. Лицо вполне милое, грудь присутствует, пусть небольшая, но вполне аккуратная». Данил тряхнул головой. «Похоже, крабы в крови ему не дают нормально мыслить. Единственный недостаток женщины, а может и наоборот достоинство, это то, что в плечах она широкая и бицепсы у нее будут побольше, чем у Данила, раза в два. Вчера ушел на остров и не вернулся. Не знаю, почему», — соврал Данил. «А вы не видели?» — спросила женщина у балахонов. Те синхронно отрицательно замахали головами. «Не, не видали. Вы не против, если я посмотрю?» Женщина, не дожидаясь ответа, отодвинула Данила словно пушинку и направилась к задней двери броневика. Данил замер, а женщина резко открыла за Данилом дверь. Разбросанный инструмент, канистры, даже ящик рации, про которую Данил даже не знал, что она есть. По полу валялось все, но Гихи в броневике не было. Женщина расстроенно закрыла дверь, но все же осмотрела лимузинный шагоход. Ничего не сказав, смахнула слезу и пошла искать его в зарослях камыша. Тут даже балахоны заулыбались, не говоря уже про Шила, по лицу которого было видно, что Гиху в ближайшее время ожидают жестокие подколки. Балахоны распрощались и ушли. Данил залез внутрь броневика. Куда делся Гиха? Ну, не в ящик же, что стоит сбоку за водительским местом. Там высоты то всего метр, и ширина не слишком большая, да и полки в том шкафу, а Гиха двухметровый лось, неужели туда уместился? Данил потянул за дверку. Испуганные глаза Гихи уставились на Данила. «Ушла? Ты как сюда залез? Куда полки дел?» Гиха сидел, свернувшись в три погибели, и держал перед собой руку с вытянутыми большим и указательным пальцем. «Полки съемные, я все починю. Можно я здесь еще посижу, пока мы не уедем? Только дверь снаружи на задвижку закрой, а то у меня ногти уже болят держать дверь за головку винта». Данил посмотрел на этот винтик. «Да захочешь, его ногтями не подцепишь, а таз идет», — крикнул Шила позади Данила. Гиха уцепился ногтями за этот винт и, с силой выдернув дверь из рук Данила, и закрылся изнутри, продолжая держать дверь ногтями этот винт. Послышался гогот Шила. «Ты, дурень, со своими шутками, ему там день целый сидеть», — поругался на Шила Данил. «А пусть знает, как беззащитных женщин совращать». Данил сжалился и задвинул задвижку. «Зря она до обеда точно будет лазить по камышам, а потом назад вернется и будет сидеть тут хоть до утра, так что его лучше вытащить пока». «А ты откуда заешь?» — спросил Данил Шила, и видно, попал в точку. Шила как-то изменился. «Это было еще в моем родном мире. Там, правда, меня мама с дочкой искали. Слышь, Гиха, вылезь, говорю, пока, лучше потом залезешь, а то ноги затекут». А вот вылезти Гиха без посторонней помощи не мог, пришлось ему помогать. Когда Гиха вылез, стало понятно, как он там разместился. Дверка была меньше, чем сам шкафчик. Данил склонился над рацией. Допотопная ламповая модель, но функцию свою должна выполнять. Тут же валялась составная антенна и растяжки к ней. Чтобы ненароком не сжечь рацию, Данил начал искать, как подсоединить провод антенны, и попутно слушая, как Шила глумится над Гихой. «А она точно женщина?» — не отставал Шила от Гихи. «Женщина, я проверял». «Что ты проверял? Мы как-то догадались». Гиха засопел, больше не собираясь отвечать на вопросы. «Ну ты чего? Подумай, большая женщина — это хорошо». Гиха продолжал сопеть, не отвечая Шиле на его подколы. «Да нет, я серьезно, всегда мечтал о такой. К примеру, ты, уставший после работы, пошел в помывочную, вода горячая, такая, что ноги подкашиваются, а она тебя на ручках оттуда до кровати принесет, чайку нальет». Гиха продолжал сопеть. «Не понимаешь ты своего счастья». Данил наконец-то нашел нужный провод и разъем. Покрутил ручку, что была на панели, пощелкал тумблерами. Ничего не происходило. «Ну и ладно, потом разберется, вдруг батарейки не вставлены». Да и новый посетитель появился, сам мудрец пожаловал. Данил задвинул рацию в сторону. Мудрец сегодня был не в лучшем виде. Вчерашний кутеж отпечатался на всем его виде, а не только на лице. Костюм был помят, про лицо говорить было излишне, запах перегара добавлял выверенный образ. «Приветствую. Прошу простить за внешний вид. Издержки профессии». Данил мудреца не воспринимал всерьез, Но так как и Рыжая, и Лохтик почему-то серьезно относились к мудрецу, Данил его решил выслушать и поэтому не хамил. «Ничего страшного, здесь не Бамонт. Вчера я видел знамение, огненный красный шар в небе, это знак того, что сегодня до ночи все должны покинуть этот район. А кого я пытаюсь обмануть, ты меня и так за шарлатана держишь, давай на чистоту, алкоголь помогает мне рассуждать, без него вообще думать не могу. Не нальешь мне чуть-чуть, это важно, но у меня нет», — честно сказал Данил. «Вот в машине вот тут с этой стороны под капотом находится отстойник, такой стеклянный стаканчик, если его отвернуть там будет 30 грамм нормального пойла». Мудрец трясущейся рукой указал на капот лимузина. «Я не уверен, что спирт питьевой, возможно технический, я уверен пить можно». Данил открыл створку капота и немного зауважал мудреца как экстрасенса. Знать такие подробности он не мог. Отстойник был именно такой, каким он его и описал. Только за это ему можно было налить этого содержимого, да и иногда требовалось сливать топливо с отстойника. Вон на дне стаканчика на сантиметр снизу плавали кусочки грязи и пылинки. Данил открутил стаканчик, снял флягу с водой, которую кто-то повесил на зеркало лимузина, и протянул все это мудрецу. Мудрец от фляги отказался, а вот спирт довольно смело опрокинул в себя, несмотря на плавающую там грязь. Данил понял, что мудрец никогда не пил чистый спирт. Он начал задыхаться, широко разевая рот и тщетно пытаясь вдохнуть, при этом размахивая словно слепой перед собой свободной рукой, будто что-то пытался нащупать. Данил вложил в руку флягу. Мудрец сразу приложился к ней, пытаясь запить, но это ему плохо помогало. Вдохнуть он так и не мог, как и хлебнуть с фляги. Данил даже в какой-то момент испугался, не задохнется ли мудрец совсем. Но нет, вот он все же присосался к фляге, жадно запивая пожар в груди. «Не пей много, вывернет», — отнял у него Данил флягу. Мудрец начал размазывать по щекам обильно проступившие слезы. «Вот эта штука, дай еще запить», — сипло проговорил мудрец, возвращая стаканчик и протягивая руку за флягой. «Ты что, никогда спирт не пил? В такой концентрации первый раз, окажется, в себя начал приходить». Лицо у мудреца буквально на глазах разглаживалось, руки перестали трястись, да даже казалось, что и костюм уже не такой мятый. Данил полез устанавливать стакан отстойника обратно. Только вот для чего нужен отстойник, если топливо спирт, вода то в спирту растворяется, а отстойники ставятся именно для улавливания воды. Эти машины могут работать на разном топливе, поэтому штатно идет отстойник. «Ты умеешь читать мысли?» «Нет, просто иногда что-то хочется сказать, и я говорю, даже если не до конца понимаю что». «Больше ничего не хочешь сказать?» «Хочу, давай карту». Данил протянул карту, а мудрец поставил крестик карандашом. «Что это?» «Я не знаю. Вам туда следует заехать, это очень важно». «Откуда знаешь, что важно?» «С другими просителями мне приходится общаться от несколько часов, до поры дней, пока на меня озарение сойдет, а тут высшие силы меня буквально погнали к вам, чтобы я сообщил это». Слово «просители» немного скривило Данилу, он то ничего не просил, но свои мысли вслух озвучивать не стал. «Больше ничего?» — мудрец задумался. «Нет ничего, пойду я, нужно до вечера покинуть остров, место становится небезопасным». «Ну счастливо». Мудрец уже начал уходить, как развернулся. «Вспомнил, вам необходимо дать мне с собой той жидкости, что я выпил с этой машины». Такое ощущение, что мудрец держался, держался, а сейчас его накрыло спиртом будто палкой по голове, и речь стала несвязанной, и мысли появились бредовые, даже по-детски наивно выглядела его попытка завладеть спиртом. У мудреца на лице написано было, когда он врал: «Нельзя тебе эту жидкость, сгубит она тебя. Иди, а то тут небезопасно становится». Точно. Шатающейся походкой мудрец дошел до своей свиты, где его подцепили под руки и повели в сторону острова. Даниле тут тоже делать было нечего, нужно сваливать отсюда. Данил пошел заводить броневичок. После нескольких раз это дело становилось привычным и обыденным. Рычаг Бендикса, декомпрессор, намотать дрыгалку, подкачать топливо, до первых капелек, дрыг. Пускач взревел, Данил только взялся за рукоятку сцепления, как обороты резко просели, пускач чихнул и чуть не заглох. Данил тут же вернул ручку сцепления в прежнее положение, но дело было не в этом. Пусковой двигатель чихнул еще раз и заглох. Даже потому, как звякала емкость, было понятно, что в баке пусто. Вот тоже неприятность, вроде в канистре было достаточно топлива, и Данил довольно много залил, но вот кончилось. что делать будем?» Живо поинтересовалась Иришка, остальные будто не поняли проблемы, пока выжидающе смотрели на Данила. Это немного порадовало Данилу. Иришка интересуется, а значит понимает, и если ее подучить, в технике она станет королевой. А что делать, Данил и сам не знал. Либо пробовать спирт залить и на спирте заводить, либо броневик стоит под горку, и небольшое усилие должно столкнуть его с горы. «Толкаем». Все как-то непонимающе переглянулись. «А может, за шагоход привяжем?» Дал идею Шила. Данил был непреклонен, лишь отвязал лимузин с буксира, и усевшись в кабину повторил: «Толкаем». И тут до него дошло: товарищи думают, что толкать придется до города. Смелее, смелее, до города недалеко, всего неделя пути. Все обступили броневик, и на удивление, когда Данил выжал сцепление, броневик, лязгая гусеничной лентой, довольно весело покатился вниз, набирая скорость. Вот сейчас Данил отпустил сцепление, броневик дернулся, и, выплюнув дым из труб, рванул с места так, что толкающие потеряли точку опоры и попадали на землю. Ну все, теперь точно отсюда нужно двигать, только вот осталось узнать сущую ерунду, где Лохтик оставил шагоход, потому что дорогу домой Данил еще не планировал, он просто не знал, через какие точки нужно проезжать. «Куда-нибудь будем заезжать?» – спросил он у Лохтика. «Нет». «А за шагоходом?» «Нет больше шагохода. Поехали домой». Настаивать на подробностях Данил не стал. Прицепили лимузин, в который загрузил всю команду Тахи, дотронулись, так и забыв леску с консервными банками в камышах. Данил уступил место за рычагами Иришке, а сам уселся в пассажирское кресло. Пока нужно было двигаться до тракта, и проблем не предвиделось.